Глава 114. На переход ушло более 3 часов, и за очередной линией гор оказалась еще одна ледяная долина, посреди которой обнаружилось несколько скальных образований. После положенного отдыха путники уже было собрались спуститься и сделать бросок до ближайших скал, как вдруг Батон резко присел, и следом за ним также быстро опустились Брейн и Грик. «Чего там?» – спросил капрал шепотом, но из-за ветра его не услышали. «Вон, у стены, видите?» – указал пальцем Батон, и Брейн, даже воспользовавшись биноклем с функцией распознавания, не сразу понял, что у стены, замаскировавшись под цвет камня и льда, стоит шагающий робот высотой 5 метров. Машина была оснащена пушкой и ракетными кассетами. А еще робот имел на плечевых панелях мощное разведывательное оборудование. Судя по тому, что следов его подхода видно не было, он находился на посту не менее 2 часов. Именно за такое время постоянно несущаяся ледяная поземка заметала любые следы. «Это он за червем охотится», – предположил Грик, который теперь тоже разглядел затаившуюся опасность. До машины было 300 метров, и пока робот их не замечал, хотя антенная панель продолжала совершать вращательное движение. И все зависело от того, на что сейчас сориентирован робот, подо что заточены его поисковые программы и обрабатывающие мощности. «Думаете, он нас уже засек?» – спросил Брейн. «Может, и засек, но оставил на второе», – ответил Батон, и Брейн услышал, как бьется его собственное сердце, все громче и громче. «Он нас точно засек», – севшим голосом произнес Грик. И действительно, машина качнулась, отошла от стены и двинулась в их сторону. Все трое упали на заледеневшие камни, а где-то там, по глубокому снегу и ледяному песку, в их направлении – неторопливо двигался робот. Брейн понимал, что выглядывать нельзя. С той мощной оптикой, которая была на платформе робота, он мог разглядеть даже цвет глаз Брейна. Но нельзя ж вот просто так лежать и гадать, раздавит или не раздавит. «А если гранатометом, а?» – предложил Грик, сбивчиво дыша. «Если только в упор, 10 метров. — предположил Батон. «Но это как повезет. Гранаты-то у нас осколочно-фугасные, против пехоты». «Медленнее пошел», — сообщил следивший за роботом Брейн. Грик, чуть приподнявшись, шумно выдохнул и снова упал на камни. «Это потому, что там снег глубже», — не поднимаясь, сообщил Батон. И он был прав. Робот теперь действительно утопал значительно глубже там, где раньше было русло реки. Робот двигался медленнее, однако его движение оставалось таким же решительным и целенаправленным. «Похоже, разборок не избежать», – подумал Брейн, почти что ощущая на себе невидимые лучи разведывательных устройств, сканировавших все вокруг, и в особенности место, где теперь пряталась троица. Вдруг робот остановился, неуверенно исследуя опорами занесенное ледяным песком русло. А затем снова выстрелило знакомое уже кольцо снежного червя, и робот завалился, когда червь рванул одну из его опор. Непонятно, что заставило хищника атаковать неживой объект. Тем не менее он был настроен очень решительно, и Брейн впервые смог лучше определить размеры монстра. Его тело было толщиной с хорошее дерево. Его кожа, или что там у него имелось на поверхности, меняла цвет в зависимости от напряжения. От молочно-белого до бурого, в тех местах, которыми он пытался сдавливать сопротивляющуюся добычу. Был слышен какой-то звук, похожий на визг, когда червь прокручивался, высвобождая длинное тело для новой атаки. Робот же издавал клацающие звуки и жужжал гидравлическими приводами, скрипевшими под жутким давлением, нагнетаемым в систему насосами. Брейн ожидал, что, как и в случае с нападением червя на скрывавшихся в засаде солдат, робот начнет стрелять куда попало, а учитывая мощность его вооружения, что-то могло прилететь и в их сторону. Однако появился новый сюрприз. На посланные в эфир просьбы о помощи откликнулись еще два таких же робота. Они появились из-за расположенной в 300 метров дальше скалы. И да, это можно было назвать бегом. Роботы издали открыли огонь из автоматических пушек, нисколько не беспокоясь, что поразят своего товарища. Брейн видел, как снаряды молотили по дергавшемуся корпусу атакованного червем робота. Заметил он и то, что крепко достается и самому монстру. Однако вместо заметных ран или пробоин, по напряженным кольцам червя лишь пробегали конвульсивные деформации, и места поражения загорались бордовым. В конце концов он отпустил непослушную добычу и, взметнув фонтаны снега, ушел куда-то на глубину. Однако приближавшиеся роботы не прекратили обстрел и перешли на ракеты, которыми ударили вдоль предполагаемого корпуса сбежавшего агрессора. Ракеты пронзали толщу льда и взрывались, доходя до грунтового основания. Они выбрасывали большое количество земли и колотого камня, оставляя на снегу грязные отметины. Расстреляв пару десятков ракет, машины остановились, ожидая, пока их собрат поднимется на опоры. Когда ему это удалось, они все трое пошли прочь и вскоре скрылись за снежной пеленой.